Реймонд Чандлер. Испанская кровь. Глава первая. Синий подбородок большого Джона Мастерса, крупного толстого мужчины, так и лоснился. На суставах чересчур полных пальцев проступали ямочки. Рыжие волосы зачесаны назад, костюм бордового цвета с накладными карманами, темно-красный галстук и желтовато-коричневая шелковая рубашка. На толстой коричневой сигаре в зубах широкая красно-золотая лента. Он сморщил нос, еще раз заглянул в свои карты и попытался сдержать смех. «Побей меня снова, Дэйв», — сказал он, — «только не муниципалитетом». На стол легли четверка и двойка. Дэйв Аге посмотрел на них, потом глянул на карту у себя на руке. Это был очень высокий и худой мужчина с длинным костлявым лицом и волосами цвета морского песка. Держа колоду прямо на ладони, он неторопливо перевернул верхнюю карту и толкнул через стол. Это оказалась дама пик. Большой Джон Мастерс широко открыл рот, повел рукой с сигарой и усмехнулся. «Плати, Дэйв. Хоть на этот раз леди оказалась права». Он с шиком перевернул свою карту. «Пятерка». Даже не пошевельнувшись, Дэйв Аге вежливо улыбнулся. Рядом с ним, за длинными шелковыми занавесками, закрывавшими очень высокие стрельчатые окна, приглушенно зазвонил телефон. Он вытащил изо рта сигарету, аккуратно положил ее на краешек подноса на табурете рядом с карточным столом, потянулся за телефонной трубкой. Тихо, чуть ли не шепотом, он назвал себя, затем долго слушал. В зеленоватых глазах ничего не отразилось. На узком лице не промелькнуло никаких чувств. Мастерс поежился, сильно прикусил сигару. После долгой паузы Аге сказал: «Ладно, мы с тобой свяжемся». Он положил трубку и убрал аппарат за занавеску. Потом снова взял сигарету, потянул себя замочку уха. Мастерс выругался. «Ну, какого ты черта? Гони десятку!» Аге сухо улыбнулся и откинулся на спинку стула. Потянулся за своим стаканом, пригубил виски и поставил стакан. Все его движения были неторопливыми, чуть ли не рассеянными. «Как ты думаешь, Джон, мы с тобой парочка умников, да?» — сказал он, не вынимая сигареты изо рта. «Да, мы с тобой хозяева этого городка, но к нашей игре в карты это не имеет никакого отношения». «До выборов 2 месяца, так ведь, Джон?» Мастерс хмуро на него посмотрел, выудил из кармана новую сигару, сунул себе в рот. «Ну и что?» «Предположим, что-то случилось с нашим заклятым врагом. Только что. Хорошо это или плохо?» «Что?» Мастерс поднял брови, такие густые, что, казалось, пришлось потрудиться всем мышцам лица, чтобы поднять их. Но немного подумал: «Было бы паршиво, если бы только тут же не нашли этого убийцу. Черт повели! Избиратели бы решили, что все это подстроили мы». «Ты толкуешь об убийстве, Джон», — терпеливо продолжал Аге. «Я об убийстве еще ничего не сказал». Мастерс опустил брови и потянул себя за грубый черный волосок, который рос у него из ноздри. «Ну, выкладывай, что там еще?» Аге улыбнулся, выпустил кольцо дыма и посмотрел, как оно поплыло к потолку и рассеялось. «Мне только что сообщили», — очень тихо сказал он, — «Донеган Марр мертв». Мастерс медленно двинулся, все его тело неторопливо подалось к карточному столу, далеко над ним наклонилось. Когда тело не могло уже двигаться дальше, выпятился подбородок, пока мышцы на челюсти не проступили толстой проволокой. «Что?» — хрипло сказал он. «Что?» Аге кивнул с ледяным спокойствием. «А вот насчет убийства, Джон, ты оказался прав. Его и впрямь убили». С полчаса назад. У него же в кабинете. Кто это сделал, не знают пока. Мастерс пожал крупными плечами и откинулся на спинку стула. С глупым выражением лица он огляделся по сторонам, потом совершенно неожиданно стал смеяться. Его смех загрохотал в маленькой башенноподобной комнате, где они сидели, перебрался в огромную гостиную и эхом заходил в джунглях тяжелой мебели темного цвета. Торшеров там хватило бы, чтобы осветить целый бульвар. А на стенах в массивных золотых рамках висели писанные маслом картины. Агая неторопливо раздавила окурок сигареты в пепельнице, потер костяшками пальцев друг от друга. Он сидел и молча ждал. Мастерс перестал смеяться так же неожиданно, как и начал. В комнате стало очень тихо. Мастерс, казалось, утомился. Он отер свое крупное лицо. «Надо что-то делать, Дэйв!» — тихо сказал он. — Я чуть не забыл. Надо немедленно все это поломать. Это же динамит. Аге снова потянулся за занавеску, вытащил телефон, подтолкнул его через стол по разбросанным картам. — Ну, мы ведь знаем, как. Разве нет? — спокойно сказал он. Хитрый огонек засветился в грязновато-карих глазах большого Джона Мастерса. Он облизал губы и протянул лапищу к аппарату. «Да, Дэйв, знаем!» — промурлыкал он. «Знаем, черт побери!» И толстым пальцем, который едва входил в отверстие, принялся набирать номер.